Глава 13. Перри Уилсон и Такер. «Капитан!» Пронзительный крик с надрывом донесся откуда-то сзади. Я в недоумении обернулся, и в тот же миг буквально в метре от меня с оглушительным ревом пронесся взбесившийся трейлер, извергающий из выхлопной трубы языки пламени. Шлейф ветра разметал остатки сидеющих волос и вместе с ними остатки сна. «Капитан Уилсон!» Настойчиво повторили за спиной. Голос принадлежал моему новому напарнику Такеру, которого с месяц назад перевели в наш молодой спецотдел ФБР Зубойного. Я приоткрыл один глаз и повернул офисное кресло в сторону посетителя. «Надеюсь, у тебя есть веская причина являться без приглашения в мой кабинет и тревожить меня во время послеобеденного сна. 4 трупа, замурованные в стене, достаточный аргумент?» «Безусловно. Выезжаем немедленно», — сухо произнес я вслух. А про себя уже не скрывал радости. Наконец-то дождались. Запахло первой серьезной серией. Конечно, я светился от счастья, не от факта, что 4 человека мертвы. Я просто хотел раскрыть это преступление, показать, как важна работа экспериментального отдела расследований серийных убийств и, конечно же, наказать виновных. За полгода спецотдел закрыл десятки насильственных смертей, поступивших с подозрением на общий знаменатель. Но все они совершались разными людьми, а похожесть в деталях оказывалась в итоге лишь совпадением. По пути на место преступления я молил высшие силы, чтобы жертвы не оказались одной семьей. Я жаждал применить на практике знания о составлении профиля преступника и надеялся, что это сработает. Я с детства любил подсматривать в замочные скважины. Будь то ванна сестры или дом по соседству, без разницы. Меня интересовало, как ведут себя люди, когда не подозревают, что за ними наблюдают. Именно в такие моменты мне казалось, что люди показывают свою истинную сущность. И сейчас я желал заглянуть в замочную скважину убийцы или убийц, заставивших остановиться 4 сердца, а может и того больше. Всю дорогу до окраины Финикса мы с Такером ехали молча. Честно говоря, мы все еще присматривались друг к другу. Я чуял родственную душу и видел в пареньке с горящими глазами себя в молодости. Но пока отказывался идти на сближение. И дело вовсе не в разном цвете кожи или моем отрыве в возрасте. Такие предрассудки мне не свойственны. Белый, черный, голубой — каждый человек ценен по праву рождения. Замочная скважина Такера интересовала меня так же сильно, как и тех, кто был по другую сторону закона. Чем ближе ко мне мог подобраться человек, тем более тщательную проверку я проводил. Но дальше обложки Такера я пока не дошел. Личное дело отдавало безупречностью. Семейная династия в органах правопорядка говорила о достойном воспитании. Сам напарник вел себя сдержанно, высказывался четко по делу, при этом выдвигал удачные идеи и активно участвовал в раскрытии преступлений. Его бывший руководитель, мой друг по Академии майор Джереми Смит, сумел разглядеть в нем кладезь талантов, неосторожно проговорившись о своем сокровище в баре за пятничным виски. На самом деле, как хороший учитель, он был не против отпустить возмужавшего птенца вверх по карьерной лестнице. Переход из полиции в ФБР всегда считался событием из области фантастики и сравнивался с полетом в космос, когда годны многие, но окажутся там единицы. Полицейские и криминалисты вместе с перепуганными рабочими ожидали нашего приезда у натянутой вокруг участка оградительной ленты. Одноэтажный дом отличался от своих соседей лишь выбеленной террасой с одиноким креслом. Во всем остальном он выглядел типичным для Аризоны. Конечно, если бы не страшная находка внутри. «Привет. Что тут у нас?» Я обратился к сержанту, вышедшему навстречу. «Капитан Уилсон», — поприветствовал меня начальник прибывшей раньше группы. Я пожал протянутую руку. «Рабочие хотели демонтировать перегородку в подвале, сняли деревянную обшивку и обнаружили внутри ниши тела. Как вы и просили, до вашего приезда никто ничего не трогал. Криминалисты наготове. Дело явно ваше, так что мы умываем руки. Удачи!» «Спасибо. Такер, пойдем глянем, что нам приготовил Санта». «Почему он?» — удивился напарник. «А ты знаешь кого-то еще, кто оставляет подарки перед Рождеством?» «На дворе 2004-й. Последний раз я верил в бородатого чудика с оленями, когда мне было 6. Ровно 25 лет назад». Я впервые видел, как Такер улыбался. Разумеется, у него было хорошее детство. «Окей. Наша с тобой работа и заключается в том, чтобы разобраться, кто есть мистер Санта и помогают ли ему эльфы». Мы спускались в подвальное помещение по узкой лестнице, зажатой между стенами. Такер шел впереди, нагибая бритую налысо голову, но на последней ступеньке, не рассчитав высоту проема, он все же саданулся о балку. Потирая место ушиба, поднял глаза на обидчицу и вдруг что-то заметил. «Капитан, взгляните на это». Я посмотрел, куда указывал Такер. Маленькое темное пятно. Это вполне могла быть запекшаяся кровь. «И ты еще говоришь, что не веришь в Санта-Клауса? Эту находку оставим на десерт криминалистам, а пока пойдем взглянем на основное блюдо». В подвале все было завалено строительным мусором вперемешку с чем-то мелким и сыпучим. Освещение отлично подходило для логова маньяка-убийцы, но не для ведения расследования. Такер, будто прочитав мою мысль, щелкнул фонариком и направил его на горсть шариков, поднятых мной с пола. «Похоже на наполнитель для кошачьего туалета». «Большая же здесь кошка обитала», — не удержался я. Мы, наконец, обогнули перегородку. И я застыл в безмолвном благоговении, как в музее перед редким экспонатом. 4 мумии, надежно закрепленные в вертикальном положении буксировочным тросом внутри стены, смотрели на нас чуть свысока. Забальзамированные тела принадлежали молодым женщинам и на удачу хорошо сохранились. «У тебя есть кошка?» — спросил я Такера. Он так же, как и я, таращился на находку и явно не ожидал личного вопроса, но все же ответил. «Да, сфинкс. А что?» «Вот это да! И у меня сфинкс. Канадский?» «Так точно!» Я получил вторую улыбку Такера за полчаса. Последнего напарника застрелили у меня на глазах. Рэй был моим лучшим другом, и его никто не заменит. Но я также знаю, что без доверия и поддержки в нашей работе далеко не уедешь. Когда мне предложили возглавить спецотдел, я согласился, не раздумывая. Я никак не мог смириться с утратой и чувствовал себя паршиво. Смена обстановки пошла мне на пользу. И сейчас я, кажется, был готов впустить в свою жизнь нового человека. К тому же мистер Серьезность ослабил оборону. И я понял, почему, помимо всего прочего, не подпускал его ближе. Я непроизвольно отзеркаливал его поведение. После первичного осмотра места преступления я дал распоряжение криминалистам и поднялся переговорить с владельцами дома, которые приехали по звонку строителей. Супружеская пара чем-то походила на нас с Селестой. Что подумала бы моя жена, если бы нам досталась недвижимость с сюрпризом? Вероятнее всего, подала бы в суд на продавца и выиграла его. Прокурору палец в рот не клади. В беседе с хозяевами я выяснил, что до того, как они приобрели дом год назад, он сдавался в течение 10 лет. Подвалом пара не интересовалась до тех пор, пока не возникла идея сделать там комнату отдыха с бильярдом. Ничего примечательного при осмотре они не заметили. С помощью дизайнера разработали проект и решили убрать перегородку, которая разделяла помещение пополам. «И что нам теперь делать?» — причитала женщина. «Я не смогу жить в доме, где кого-то убили. И продать его с такой славой будет непросто, к тому же без финансовых потерь не обойдется. Дернул же черт тебя затеять эту перестройку в бильярдной!» Она с силой стукнула морщинистым кулаком в плечо мужа. Речь хозяйки буквально поставила меня на дыбы. Как часто люди думают только о себе, закрывая глаза на общую картину произошедшего и других участников событий. Мне удалось взять себя в руки, и я обратился к ней, выбрав самый спокойный и уверенный тон. «Мэм, у вас есть дети?» «Да, Две дочки уже взрослые. Не стоит забывать, что у тех женщин в подвале тоже где-то есть родители, которые благодаря вашей находке теперь перестанут истязать себя зыбкой надеждой и смогут хотя бы нормально похоронить своих дочерей. Она взглянула на меня так, точно я плеснул ей в лицо ведро ледяной воды из колодца, и разрыдалась, уткнувшись в плечо супруга.